Или ты нарочно хочешь меня сегодня разозлить? Разозлить? Я просто предложила тебе поработать над сюжетом. У тебя ведь столько идей, пока дело не доходит до бумаги. Удар попал в цель, и Сидни мрачно кивнул. Да. Да, в мыслях он прорабатывал множество сюжетов и в некоторых из них убивал, обкрадывал, шантажировал их с Элис общих знакомых, хотя никто об этом не догадывался. В его воображении Алекс умер по меньшей мере раз 5, а Элис так и вовсе 20. Она погибала в горящей машине, в автомобильной катастрофе, свалившись с лестницы у них дома, тонула в ванне, умирала от не оставляющего следов яда. Но больше всего ему нравилось играть с другой версией. Он убивает ее, вывозит тело и где-нибудь закапывает. А всем говорит, что она куда-то на несколько дней уехала. То ли в Брайтон, то ли в Лондон. Проходит время, Элис не возвращается, полиции не под силу найти ее. Сидни придется признать в полиции, что в последнее время их семейную жизнь трудно было назвать счастливой, и, быть может, поэтому Элис решила сбежать от него и сменить имя. Не исключено уехать во Францию по подложному паспорту, что уж было совсем дико, потому что подобные трюки противоречили натуре Элис. Сидни! Что такое? Ты проскочил мимо нашего дома. Сидни, не говоря ни слова, затормозил и развернулся. Дом миссис Лилибэнкс темным квадратом вырисовывался в молочном свете ущербной луны. Сидни он показался мертвым. Он, чудилось ему, пристально следил за их машиной, когда она по узкой мощеной дорожке въезжала под деревянную крышу их гаража. Убийство Элис нужно будет продумать более тщательно и действовать с особой осторожностью из-за соседства миссис Лилибэнкс, — думал Сидни так отрешенно, словно не о себе, а о персонаже детективной истории, не имеющей к нему никакого отношения. Потом, когда пройдет пристойный промежуток времени, он завладеет деньгами Элис, что будет вовсе неплохо. Он заставит ее замолчать навеки, чтобы больше никогда не слышать этого голоса, этого издевательского тона. О выгодах, которые могла бы принести ему смерть жены, Сидни тоже думал отстраненно, словно они должны были достаться кому-то другому. Очередной продукт совместного творчества Сидни и Алекса, похождение Ники Кэмпбелла в сценарии «Знак убийцы» был отвергнут всеми телекомпаниями. Последний отказ сопровождался запиской «Неплохо, но, увы, не ново». Издерганного неудачами Сидни это сразило. Он бесцельно бродил по окрестным дорогам, подсознательно желая выйти в какой-нибудь лес или поле, но леса он не нашел вообще, а попадавшиеся ему поля выглядели так, словно их владельцами были бдительные фермеры, готовые выскочить с двустволками из-за кустов и грозно окликнуть, какого дьявола ему надо, лишь только он сделает первый шаг по их земле. А в самом деле, какого дьявола? Да никакого. И это показалось бы им более подозрительным объяснением, чем любое другое. Лучше всего иметь заготовленный ответ приблизительно такого рода. Я, знаете ли, кроликами интересуюсь. И мне говорили, что вы разводите отменных кроликов. Потом, набравшись все-таки храбрости, он начал разгуливать по полям, и ни разу никто не окликнул его. Так он вышагивал милю за милей, не думая ни о чем, пока не начинал чувствовать голод, что случалось обычно после половины третьего, когда все пабы оказывались закрытыми, и он не мог получить ни крохи. Зато иногда ему удавалось набрести на какой-нибудь маленький магазинчик, где он обычно покупал нарезанный тонкими ломтиками чеддер и яблоки. Озлобленность и самоирония помогли ему придумать своего кнута. Когда эта идея пришла ему в голову, он повернулся и торопливо зашагал к дому, напряженно думая на ходу. Кнут — преступник, совершающий нечто невероятное в каждом фильме. Причем сделать нужно не сериал с продолжением, а цикл, в котором каждая история будет иметь свой законченный сюжет —